«Я готов был поклясться», – прошептал Пенна сквозь незакрытый колпак скафандра, – «что это невозможно. Один удар 10-тонного металлического молота сможет оставить на стене из микростали лишь зазубрину в четверть дюйма глубиной. А ведь мы слышали только один удар. Автоматическому дезинтегратору понадобится для такой работы не меньше минуты. Но после этого вся территория была бы отравлена радиоактивными элементами, по крайней мере, на несколько недель. Мортон, это суперсущество!» Мортон ничего не ответил. Гроссвенф заметил, что Скит изучает пролом в стене. Наконец, биолог поднял голову. «Если бы Бекендриш был жив, чтобы объяснить это, необходим специалист по металлургии. Смотрите». Он тронул обломанный край металла, кусок под его пальцами отвалился и, упав на пол, рассыпался в пыль. Гроссвен шагнул вперед и пробормотал. «Я кое-что смыслю в металлургии». Ему сразу освободили дорогу, и он оказался рядом со Скитом. Биолог хмуро уставился на него и спросил подчеркнуто резко. «Один из помощников Брека?» Гроссвенф сделал вид, что не расслышал вопроса. Он наклонился и пробежался покрытыми материалом скафандра пальцами по груди обломков на полу, после чего быстро выпрямился. «Никакого чуда тут нет», — заявил он. «Как вам известно, подобные клетки изготовляются методом электромагнитной отливки, и для них используется превосходный металлический порошок. Существо воспользовалось своей особой силой, чтобы разрушить молекулярную структуру металла. Это и послужило причиной тех изменений в телефлюарном кабеле, которые заметил мистер Пеннес. Используя свое тело в качестве трансформатора, существо воспользовалось полученной им энергией, разбило стену, выскочило в коридор, а оттуда в аппаратную». Он был удивлен тем, что ему позволили закончить этот торопливый анализ. Его определенно приняли за ассистента погибшего Бекендриша. Естественная для огромного корабля неразбериха, когда у людей просто не было времени познакомиться со всеми, занимавшими второстепенную должность. «Итак, директор», – спокойно проговорил Кент, – «мы имеем на борту суперсущество, держащее под контролем корабль, полностью завладевшая аппаратной, обладающая почти нелимитированной энергией, владеющая главным отсеком машинного отделения». Это было простое перечисление фактов, и Гроссвенф увидел, какое тревожное впечатление оно оказало на остальных. Ему возразил один из офицеров. «Мистер Кент ошибается. Существо не полностью завладело аппаратной. Контрольная все еще в нашей власти, и это дает нам возможность контроля над всеми машинами. Занятые лишь проблемами науки, вы можете не знать о механике управления. Конечно, существо может взять над нами верх, но пока мы можем взять под контроль все рубильники аппаратной». «Ради всего святого!» – воскликнул кто-то. «Почему бы вам не перекрыть каналы энергии, вместо того, чтобы облачать скафандры 1000 человек?» Офицер был непоколебим. «Капитан Лич считает, что для нас безопаснее находиться в скафандрах. Вполне вероятно, что это существо никогда раньше не испытывало на себе воздействие ускорения в 5-6 гравитонов. Было бы неразумно отказываться от этого и других преимуществ, повинуясь паническим инстинктам». «Какие же это у нас преимущества?» – возмутился Мортон. «Ладно, разберемся после. Нам кое-что известно об этом существе, и сейчас я собираюсь предложить капитану Личу провести испытание». Он повернулся к офицеру. «Вы не попросите командира присутствовать на маленьком эксперименте, который я хочу провести?» «Думаю, что вам лучше поговорить с ним самому, сэр. Можете связаться с ним по коммутатору, он в контрольной». Мортон ушел и вернулся через несколько минут. «Пеннес», — сказал он, — «поскольку вы офицер и начальник аппаратной, капитан Лич хочет, чтобы этот опыт взяли на себя вы». Гроссвенфу показалось, что в тоне Мортона промелькнула нотка раздражения. Очевидно, командир корабля говорил серьезно, заявляя, что берет на себя ответственность. Это была старая песня о разделении власти. Официально оно было проведено так тщательно, как только было возможно, но на деле области разделения постоянно соприкасались. До нынешнего момента корабельные офицеры и вообще все военные несли службу, подчиняя себя общей цели небывалого полета. Тем не менее, прошлый опыт показал правительству, что военные по каким-то соображениям не слишком высоко ставят авторитет ученых. В ответственные моменты скрытые трения выходили наружу. «Директор, у нас нет времени на то, чтобы вы объясняли мне детали», — энергично запротестовал Пеннес. «Распоряжайтесь сами. Если я буду в чем-то с вами не согласен, мы это обговорим». Это был вежливый отказ от привилегий, но нельзя было сбрасывать со счета, что главный инженер Пеннес сам был в первую очередь ученым. Мортон не стал терять времени и решительно заявил: «Мистер Пеннес, назначьте по 5 человек к каждому из 4 подходов к аппаратной. Я собираюсь возглавить одну из групп. Кент, вы поведете 2-ю, Скит – 3-ю, а вы, мистер Пеннес, будете командовать 4-й. Будем действовать через большие двери, переносными излучателями и бластерами. Все двери, как я заметил, закрыты. Чудовище заперлось. Селенски, вы подниметесь на контрольный пункт и выключите все, кроме моторов. Все приборы присоедините к главному рубильнику и выключите одновременно по нашей команде. Впрочем, оставьте ускоритель на полной мощности и не применять никаких антиускорителей. Ясно?» «Да, сэр», – пилот козырнул и зашагал вдоль коридора. «Сообщите мне по коммутатору», – крикнул ему вслед Мортон, – «если какие-то машины возобновят работу». Сопровождать назначенных вызвались все присутствующие. Гроссвенф и еще несколько человек наблюдали за ведущимися действиями с расстояния примерно в 200 футов. Когда были перенесены передвижные излучатели и установлены переносные защитные экраны, он ощутил во рту кислый привкус предчувствия несчастья. Он оценил силу и мощь предпринимавшейся атаки. Он даже мог себе представить, что она могла бы увенчаться успехом. Но это был бы чисто случайный успех, а не просчитанный. Дело обсуждалось на базе старой теории, старой системы организации людей и их знаний. Больше всего его угнетало то, что сам он мог лишь стоять поодаль и критиковать. По главному коммутатору раздался голос Мортона: «Как я уже сказал, это предварительная попытка. Она базируется на заключении о том, что он пробыл в аппаратной недостаточно долго для того, чтобы успеть что-нибудь предпринять. Это дает нам возможность одолеть его сейчас, пока у него не было времени подготовиться к борьбе против нас. Но помимо возможности того, что нам удастся уничтожить его немедленно, я просчитал еще одну версию. Эти двери сконструированы таким образом, что способны противостоять мощному взрыву, и понадобится не менее 15 минут на то, чтобы нагреватели смогли оказать на них воздействие. В течение этого периода существо не будет получать энергии. Селенский готов перекрыть каналы питания. Главный двигатель, конечно, будет включен, но он атомный, а я считаю, что это чудовище не сможет справиться с подобным механизмом. Через несколько минут вы увидите, что я имею в виду, на что надеюсь». Его голос возвысился, когда он спросил: «Вы готовы, Селенский?» «Да». «Включайте главный рубильник». Коридоры весь корабль, как понял Гроссвенф, погрузились во тьму. Он щелкнул выключателем вмонтированной в скафандр лампы. Это же проделали и другие. В отблеске лучей их лица казались бледными и напряженными. «Заряд!» – отрывисто скомандовал Мортон. Передвижной излучатель запульсировал, распространив потоки тепла, обрушившиеся на тяжелую металлическую дверь. Гроссвенф увидел, как по металлу побежали, сливаясь в ручейки, первые капли. За ними последовали другие, и вот уже под действием энергетического луча неохотно зашевелилась дюжина потоков. Прозрачный экран замутился, и теперь уже было трудно видеть, что происходит с дверью, а потом, отражаясь в замутненном экране, дверь засветилась уже своим светом. У огня был какой-то адский вид. Он пылал все ярче и ярче по мере того, как передвижные излучатели с медленной яростью плавили металл. Время шло медленно. Наконец раздался голос Мортона. «Вселенский». «Еще ничего, директор». «Но ведь должен же он что-то делать», — почти прошептал Мортон. «Не может он просто так сидеть, как загнанная в угол крыса. Вселенский». «Ничего, директор». 7 минут. 10. 12. «Директор!» — это был Вселенский. Его голос, как всегда, звучал официально. «Он запустил электродинамо». Гроссвенф глубоко вздохнул. В коммутаторе раздался голос Кента, обращавшегося к директору. «Мортон, больше ничего не будет. Вы ожидали этого?» Гроссвенф увидел, что Мортон внимательно смотрит на дверь через экран. Даже на расстоянии ему казалось, что металл не был таким раскаленным, как прежде. Дверь ощутимо покраснела, затем этот цвет перешел в темный. Мортон вздохнул. «Пока все. Расставьте людей в каждом коридоре. Излучатели на место. Начальники отделов, поднимитесь на контрольный пункт». Испытание, как понял Гроссвенф, было закончено.